33 «Я». Некому жаловаться, некогда плакать. Надо заполнять огромную пустоту, русскую дырку, заполнять ее собой, своим дыханием, словами, письмами, страстями, делами, мыслями, песнями. Иначе она сожрет тебя. Татьяна Москвина. «Вольно». Не забудьте, было нам всего-то по 22 годика. И не знали мы толком ничего ни про жизнь, ни про смерть. «Жить и умереть вместе». Это был красивый лозунг вроде пионерского. Мы ведь под лозунгами жили, как грибы под деревьями. Под девизами зрели-вызревали, под звонкими трубами росли. «Жить и умереть вместе». Тогда казалось, что иначе и быть не может. «Простите, Алена, я отказываюсь вас понимать. Как это — умереть вместе? В смерти никто не волен. А если несчастный случай, а если болезнь кого-то из вас подкосит? Что, все остальные обязаны были отправляться вслед? Извините, это даже для 20 лет тяжелый и глупый бред. Не верю». «Нет, Анечка, не так. Я ужасно плохо говорю. Знаете, Роза Борисовна говорила хорошо, но мне от этого лучше и яснее не стало. Вы излагайте спокойно, простыми словами. Не надо заботиться об ораторском искусстве, я пойму». В мерцающих светотенях от живого пламени свечи лицо Алены казалось то бесстрастным, то скорбным, то веселым. «Я думаю, что дружба — это очень хорошо. И все-таки самый замечательный дружеский кружок — это кружок. Замыкает он человека. И одному неправильно, и только в кружке в своем неправильно. На миру надо жить, надо размыкать, отодвигать эти границы. А мы ужасно сроднились еще со школы. 8 лет мы виделись чуть не ежедневно. И вот я помню этот день, 9 мая 72-го года. Мы в Приморском парке Победы гуляли. Потом пришли к Лилечке. У нее все уехали, тогда было пусто. Пустая квартира, чудо немыслимое. Тогда ведь и 30 лет с Победы не прошло. Многие были живы и не стары, память не потускнела, еще не надо было искусственно возбуждать чувства. 17 мгновений весны только что вышли. И мы были в общем празднике. Пили красное болгарское вино, слушали музыку. Бетховена почему-то. Роза любила Бетховена. И она предложила написать красивый торжественный договор о вечной дружбе, чтобы мы все поклялись жить и умереть вместе. И мы его написали. И подписали кровью. Да, кровью. Укололи пальчик и написали первую букву своего имени. Л-М-Р-А. Лиля сказала, что коряво звучит, и вписала своей кровью маленькое «и» между «л» и «м». Потом еще капнули кровью в чашку с вином и выпили, каждая по глотку. Вот и все. «Алена, послушайте, Лилия Ильинична покончила с собой, но ведь смерть Марины и Розы была случайностью. Передозировка наркотиков, неудачное падение». Алена невесело усмехнулась. «А может быть, при нашем договоре присутствовал еще кто-нибудь? Тот, кто взял на себя труд обеспечить выполнение условий договора?» «Извините, я в мистику не верю. И я не верю. Вот так, неверующий в мистику, мне и придется теперь отправляться к подругам». «Не надо себя на это настраивать. Вы не имеете права умирать. На вас весь Горбатов держится. Как они будут без вас?» «А понемножку», — ответила Алена. «Поверьте, жизнь обойдется без любого из нас. Вот я вам все и рассказала. А теперь... спите». «Я теперь вряд ли усну после вашего рассказа». «Нет, это невозможно, нереально, неправильно». «Неправильно?» — улыбнулась Алена. «Кто его знает?» «Жизнь не из одних гераний, да жареных гусей состоит. Насколько я поняла, вы человек одинокий, так? Вот вы и отвечаете только за себя. А мы жили вместе. Души наши жили вместе. А потом начался раскол, пошли трещины, и Лиля восстановила, может быть, нарушенный порядок. Вы думаете, мне это нравится? Я согласна с этим? Нисколько. Я сама знаю, что обязана жить. А вот на вопрос, хочу ли я жить, я вам не отвечу. Я врач, я воюю со смертью, и я буду бороться и за свою жизнь тоже, всеми лапами. Но я готова ко всему. Вы спросили меня, счастлива ли я. Отвечаю вам совсем откровенно. Нет. Правильная, полноценная жизнь и жизнь счастливая — разные штуки. Я была счастлива тогда, в 72-м году. Какое счастье у меня может быть сейчас с моей изломанной, переломанной жизнью, с перетруженной душой, с надорванным сердцем, в бесконечной тревоге за близких, в работе беспросветной. Да я вам больше скажу, и договор наш тут ни при чем. Просто совпало так. Я давно должна была серьезно заболеть при моей жизни. Жизнь. Смешное слово, правда? Мы ведь говорим «жизнь», «моя жизнь», «моя жизнь». Вы спите, Анечка, спите. Уж то-что, а спится у нас в Горбатове отлично. У тебя есть три пары очков. Надень розовые, и сердце затрепещет от нежности к людям. Какие молодцы! Посмотри, они принарядились, сидят в театре, ждут представления, и глаза их сияют радостной надеждой увидеть что-то интересное о самих себе. И никто не помнит о смерти. Какие храбрецы! Рассекают и воздух, и воду, и землю на хитрых механизмах, и ничего не боятся. Они хоронят друг друга и плачут от горя, будто что-то важное потеряли. Как это трогательно! Дивные маленькие игрушечки! Сколько выдумки, сколько желаний! Нет, это была отличная идея — привить немного духа стаи злобных млекопитающих. Надень черные очки, и отвращение зальет душу. Агрессивные червяки точат землю, попутно пожирая самих себя. Кишащая биомасса из хвастливых, мерзких, претенциозных уродов. Их тела извергают дерьмо. Их души извергают дерьмо. Они созданы уничтожить неудачную книгу творения. Оттого-то они так властно, несытыми глазами глядят на мир. Приказано сожрать все. Остались третьи очки, прозрачные. Надень их, и ты увидишь... Утром была суббота, напились чаю с вареньями, с плюшками, со вздохами. «Баньку затопи», — сказала Алена Огурчику. Тот застонал. «Ну, Аленушка, ну, матушка, как я в таком состоянии?» «А понемножку», — ответила Алена. Мишка вышел к чаю хмурый, с припухшими глазами, но все равно красивый и надменный. Пошептался с матерью и уехал. Баню Огурчик затопил. Схватили легкого пару. Только в России это тяжелая, влажная, пропитанная лиственным ароматом субстанция, которую можно закатывать в банки и гнать на экспорт. Для удивления прочих народов называется легким паром. И сызнова стали пить чай, хотя Огурчик надеялся на похмельную рюмочку. Было пресечено. «Кваску испей», — посоветовала Алена. «Вот, Анечка, я однажды что подумала. Есть такое ругательное выражение, знаете, квасной патриотизм. Вот принято смеяться над теми, кто соблюдает патриотизм в бытовых мелочах, предпочитая квас всему прочему. А я только такой патриотизм и понимаю. Мне вообще никакие русские идеи не нужны. Что мы лучше всех, что у нас миссия, что на нас возложено, что мы призваны. Все на помойку. У меня именно квасной патриотизм. Мне нравится русский быт, его вековой уклад. Баня с березовым веничком, кисленький хлебный квас, соленый огурчик к водке, грибочки, деревянные избы, вся обрядовая сторона веры с праздниками, прекрасно вписанными в сельскую жизнь. Одежда русская, отличная, удобная, или этот замечательный обычай давать за девушкой приданое. Вот такие простые, хорошие штуки я люблю, а идеи не люблю совсем. «Так и живите, как вам по сердцу», — отозвалась Анна. «Никто вроде не мешает». «Мне никогда никто не мешал, все только помогали», — сказала Алена. «Кроме двух мужей, которых бы я к черту послала». «Да фиг с ними, дети нормальные получились. Отбила у них пару сперматозоидов, и ладно». Анна слушала, улыбалась, кивала, однако настроение было уже совсем не то, что в день приезда. Испортилось настроение. День стоял теплый, искупались даже в мураши. Ну как искупались, окунулись, фыркая и визжа, а на берегу еще хлопнули чуток для здоровья. Потом отстояли службу в церкви, и Анна приметила, что слушать знакомого батюшку, с которым за столом сидел и водку пил, оказывается гораздо интереснее, чем незнакомого. Правда, отец Николай никакого внимания по знакомству никому не оказывал, был строг и важен. Горбатовцам это, впрочем, нравилось. Чувствовалась в отце Николае настоящая власть. Потом отправились к Октябрю. Тот затеял культурную акцию. Сначала показал солярис Тарковского 1972 года, а затем после перерыва солярис новый голливудский для посрамления Голливуда, который, конечно, удалось. Многие досмотреть американский вариант не смогли. Октябрь ликовал. подарил Анне рукописную листовку Дуброва, вождя крестьянского восстания 1921 года. Он собирал экспозицию для будущего краеведческого музея, и автографов Дуброва удалось найти 8 штук. От подаренной листовки тянуло слабым запахом паленого, запахом земли, когда-то сожженной огнедышащим драконом правды и справедливости. «Смерть собачьей власти!» – заканчивал свое воззвание Матвей Антонович, преданный и убитый своими же соратниками и зарытый неведомо где под Мучкапом. Вечером сели в карты играть, в расписного Кинга, Алена с Огурчиком, Анна и Ванечка. Выиграл, как ни удивительно, Огурчик, и Анна подумала, что в этом человеке что-то осталось для нее непознанным навек. На следующий день, в воскресенье утром, она уехала. История была завершена. Оставалось поставить 2-3 точечки. «Витасик», — спросила Анна по телефону, — «ты из квартиры-то скоро выметаешься?» «На днях», — печально ответил бывший секретарь Серебринской. «Пока у друга поживу». «Ты деньги потратил или припас на черный день?» «Какие деньги?» «Такие! 1000 баксов! Ты их стащил у покойной хозяйки. Ты и больше некому. Что молчишь?» «Не понимаю вас, вот и молчу. Я тебе дам совет. Избавляйся от этих денег. Не принесут они тебе счастья. Это плохие бумажки. Хуже не придумаешь. С позора покойницы еще и навариваться. Она сама мне их дала. Маме на лечение». «Про лечение соврал?» «Не совсем». «Почему сразу не сказал?» «Не хотел влипать в эту историю. Вот клянусь, она сама мне их дала». «И черт с тобой, живи, как знаешь. Еще я буду тут у вас днем с фонарем совести искать». «И это все?» — изумленно переспросил Яков Фонардин. «Дурацкий договор подписали и в явь умерли? Чушь какая-то, ей-богу!» «Кто его знает, Яков Михайлович? Вас почему-то не удивляет, что люди сплошь и рядом мрут без всяких причин? А тут, по крайней мере, причина была. Договорились, поклялись. Сидела в подсознании до времени. А Лилия Ильинична и напомнила: пора. Я ухожу, и вы должны уйти вместе со мной. Я ничего не подписывал и никуда уходить не собираюсь. О вас речи нет, живите себе на здоровье. И Алена Викторовна ведь в порядке, хотя...» «Что еще?» — завопил Фонардин. «Ну, вроде болеет чем-то, а чем не сказала». «Может, ничего страшного?» — с надеждой, предполагающей подтверждение, сказал Фонардин. «Откуда мне знать? Но она ничего так, никаких мыслей суицидальных». «Нет, этого нет. Я однажды допился», — почесал Яков Михайлович в затылке. «Думаю, нахрен я кому нужен? Не покончить ли все разом? Потом смотрю, а на следующий день по телевизору Ивана Грозного из Эйнштейновского показывают. Нет, думаю, посмотрю Грозного. 100 лет не видел, а уж потом...» А потом как-то само собой и рассосалось. «Что, думаю, из-за идеи идиотской насчет «нахрен я кому нужен»? Мне, что ли, нахрен кто нужен?» Анна шла по адской стороне в свою гимназию принимать экзамен и, глядя на подростков с пивом в ручонках, вспоминала Горбатов. «Вот ведь в маленьком пространстве и законы выполнять можно. Впрочем, нарушать тоже. Хорошо там правит добрая царица Алена, могучий Касимов, глубокомысленный Октябрь Платоныч. А если бы дрянь какая к власти пришла? Хотя дрянь в Горбатове негде развернуться, она по природе мегаломан». Она взяла у Фонардина фотографию 67-го года. Лиля, Марина, Роза и Алена сидели на скамейке в праздничных выпускных платьях. На Марине было, конечно, самое фасонистое, сшитое, верно, мамой Ирмой из краденой материи. Коротко подстриженные волосы уложены, сережки в ушах. Улыбалась. И Алена улыбалась. Широко, так что обозначились вкусные ямочки на щеках. Цветастый костюмчик, обтягивая и тогда уже щедрые формы, был тесноват, взят у соседки Щеголихи, жены милиционера Аркадия. Лиля глядела строго, но не хмуро. Челка, волосы до плеч и нарядное платье с рукавами-буфами, не шедшее ей совершенно. Розе родители сшили специально, чтобы скрыть горбик, просторное бархатное платье с пышным воротником, а-ля Юрий Маревич в роли Гамлета. Трагикомическим диссонансом выглядывало из этого воротника умное и сердитое лицо человека, не помещавшегося ни в свой пол, ни в свой возраст. Анна фотографию окантовала, повесила в простенке между окнами гостиной. Подвинула цветок оралии, чтобы он располагался под изображением девочек, будто в память о них. Она никогда не унижала учеников, не придиралась к ним. Ее почти любили. С небольшим, как ей было положено природой, трепетом, она ждала известий из Горбатого, но известий не было. Значит, жива. В одной старой песенке женский голос патетически восклицал: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?» Видимо, в те времена любовь, точно хищный зверь, набрасывалась на людей из-под тишка, обрушивалась на них ливнем, тихо подкрадывалась и травила душу, как газ. Все это было уже непонятно Анне. Как прожить? Да так. И еще важное – не давать клятв. Никогда. Гости спрашивали, бывало: «А кто это? Там, на фотографии?» Анна отвечала: «Родственницы, тетки». Мне казалось, что этого не может быть. А вот оно уже и наступило. Время нам прощаться. Нет, я не позабавила тебя. Может быть, дело еще можно исправить? Может, на прощание следует рассказать причудливую историю, пикантный анекдот, пошутить из последних сил, исправить впечатление, чему-то помочь, что-то наладить, попробовать еще раз, рискнуть, отважиться. Счастлив тот, кто верит, что несбывшееся могло быть прекрасным, что ему просто не повезло. Свернул где-то на неправильную тропинку. До всего-то был один шаг, а вот... И счастливец лелеет и пестует свое несбывшееся, воображая такие близкие, но мимо прошедшие чудеса. Но для меня время обольщения миновало, и я твердо знаю: нет неправильных тропинок, есть только те, по которым идешь, и несбывшееся, потому и несбывшееся, что сбыться оно не могло. Я убираю своих куколок обратно. Они трудились хорошо, и не их вина, что главный зритель взял и не пришел, а им так и не объяснили, для чего они старались. Зато мне удалось провести саму себя, обмануть саму себя, забыть на время о том, что надежды нет, разлуки не будет конца, и тот, с кем я говорю, не слышит меня. Ну вот и кончился дивный обман. Закрыт мой кукольный театр. Я одна. Со мной лишь путь, уводящий в небо, и те, кто пойдет вслед, бросив постылую колею, вдыхая холодный солнечный воздух свободы, стараясь не отставать. 2006-2007 год.